Третья серия. Связь без брака. Семейная пара советских нелегалов, которая смогла поселиться в Берлине после начала Второй мировой войны и периодически выходить на связь с центром. Если придерживаться исторической достоверности, то такого не могло быть. Во-первых, к началу Великой Отечественной войны все советские нелегальные резидентуры, действовавшие на территории Германии, оказались без радиосвязи. Мы не будем подробно останавливаться на причинах, из-за чего это произошло. Укажем лишь, что агентура внешней разведки, за исключением Вилли Лемана, была снабжена маломощной радиоаппаратурой. Ее сигнал устойчиво принимался лишь в Бресте, а не в Москве или Куйбышеве, куда был эвакуирован радиоцентр НКВД осенью 1941 года. Попытка Москвы установить с ними устойчивую радиосвязь в 1942 году, присылать радистов с необходимой аппаратурой, стала одной из причин провала этих агентурных сетей. Сумела уцелеть лишь группа Яна Черняка из военной разведки, а Вилли Леман и группа Арвида Харнека, корсиканца, Харро Шульца Бойзена, старшины, были ликвидированы немцами к осени 1942 года. Маловероятно, что Штирлиц перед началом Великой Отечественной войны располагал прямым каналом радиосвязи с Москвой. А может быть, радистка Кэт с мужем сумели проникнуть в Берлин и поселиться там после июня 1941 года? Теоретически да, а в реальной жизни нет. Москва действительно посылала нелегалов с радиостанциями в Берлин, но по национальности эти люди были немцами, которые много лет прожили на территории Германии. Объяснялось это просто. Разведчику не нужно было давать страноведческую языковую подготовку. А учитывая то, что кандидаты до этого успели повоевать в Испании или несколько лет провести на фронтах тайной войны, то и времени на специальную подготовку требовалось немного. Так что радистка Кэт Кин, актриса Екатерина Градова, не могла быть девушкой Катей Козловой из Рязани. Опять же, Штирлиц не мог знать ее настоящее имя и место рождения конспирации. Во-вторых, сомнительно, что радиостанция советского разведчика могла безнаказанно работать до 1945 года в окрестностях Берлина. У немцев великолепно действовала система радиоконтрразведки, и передатчик засекли бы быстро. В фильме правда звучит фраза о том, что Штирлиц охотился на Кэт в течение 8 месяцев. Значит ли это, что радиоточка начала действовать в середине 1944 года? В-третьих, у советского разведчика был еще один канал связи с Москвой. Профессор Карл Плейшнер, который внезапно умер. Действительно, существовала так называемая группа Зевкова Якоба Бестелейна, одним из руководителей которой был Антон Зевков. Бывший рабочий металлист, друг лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана, руководил разветвленной разведывательной сетью из более чем 30 групп, действовавших в Гамбурге и других городах Германии. Сеть успешно функционировала до 1944 года, когда были арестованы руководители групп и около 100 участников. Но и после этого уцелевшие подпольщики продолжали передавать информацию в центр. Группа Зевкова была создана на основе кадров подпольной коммунистической партии Германии и использовалась советской военной разведкой для поддержания радиосвязи со своей агентурой как в самой Германии, так и на территории Голландии, Бельгии и Франции, оккупированных немцами.